Было 5 часов вечера, когда позвонила Ассоциация Времени Урожая, организация, похитившая Инамина. Вооруженные силы библиотеки уже связались с полицией и перенаправили телефонную линию в большую аудиторию, приготовившись отслеживать любой входящий звонок. Вместе с полицейскими там было больше 10 членов спецназа библиотеки, включая Генду, лидеров отрядов и их помощников. Глава сил обороны тоже присутствовал вместе со своими подчиненными, ставшими свидетелями похищения. Как представитель сил библиотеки, Генда взял трубку. «Это Ассоциация Времени Урожая. Командующий Инамины у нас в заложниках». «Это старший офицер библиотеки Генда Рюски, представитель сил библиотеки. Я хотел бы убедиться в сохранности командующего Инамины и его помощницы. Можете дать им трубку?» «Инамины нет. Мы дадим поговорить с девчонкой». Последовал быстрый практичный ответ. Звучало так, будто они уже спланировали этот компромисс. Додзи против воли слегка наклонился к телефону. Поскольку в деле была замешана Ику, всему отряду Додзи разрешили присутствовать. «Алло?» Ее голос был сильным. Додзи глубоко вдохнул. Генда спросил. «Вы в порядке?» «Да, мы в норме. О, можете, пожалуйста, попросить Шибасаки отменить нашу бронь в Трансаль? Мы туда собирались вечером. Какого чёрта? Могу я о такой мелочи попросить, разве нет? Это супердорогое место. Много проблем будет, если заранее её не отменить. Или вы вместо меня за отмену заплатите?» У полицейских эта неожиданно комичная перепалка вызвала усмешки, но лица членов спецназа оставались поголовно мрачными. «А...» – произнесла Ику, а затем звонок оборвался. Поскольку Ассоциация Времени Урожая еще не выдвинула свои требования, они, вероятно, отсоединились временно, чтобы их звонок не отследили. Через какое-то время телефон снова зазвонил, и Генда ответил. Это был тот же похититель. Не дав Генде даже назвать свое имя, он оттараторил свои требования. Похоже, импровизация Ику во время разговора его разозлила. «Мы потеряли надежду на библиотеку, пренебрегающую законом о развитии СМИ и нарушающую закон, мораль и права человека. В обмен на жизнь заложников мы требуем уничтожения документов из Музея истории информации». Он продолжил, сообщая об условиях сделки. «Во-первых, силы библиотеки должны открыть Ассоциации Времени Урожая все документы, взятые из Музея истории информации в этот день. Во-вторых, под надзором Ассоциации Времени Урожая библиотека сверит документы со списком пожертвованных материалов, официально опубликованных пару дней назад на Биама Групп и перечнем подлежащих конфискации материалов, выпущенных сегодня Комитетом по развитию СМИ. А потом уничтожит все эти документы посредством сжигания. Мы даем вам 2 часа, чтобы подготовиться к выдаче. Через 2 часа мы снова выйдем на связь». Закончил он и повесил трубку. «Она вроде в порядке, да?» Пробормотал Камаки Додзи, который выразил свое согласие молчаливым кивком. «Чертовски храбрая!» В шоке прошептал Тэдзука, скорее пораженный, чем испуганный. Вскоре были готовы результаты отслеживания номера. Оба звонка были сделаны с разных мобильных, но трубку вешали раньше, чем удавалось отследить звонок до исходного пункта. «Связь скачет между множеством мест, это все сильно усложняет. В любом случае, мобильники, наверное, крадены или заранее подготовленные, но...» Этот доклад исходил от хмурившегося детектива из главного управления полиции по имени Хирага. Это он некоторое время назад предложил встретиться с Инамины и обсудить дело серийного убийцы из старшей школы. Библиотека затаила на него легкую злобу из-за волны критики, которую вызвало то дело, но он смог быстро подтвердить, что Ассоциация Времени Урожая как политическая организация официально не существует и, похоже, не собирался отказывать помощи с тем, что могло считаться проблемой библиотеки. Было установлено, что заложенные в похоронном зале бомбы, на которые намекала Ассоциация Времени Урожая, были обманом. Главным обвинением этим преступникам должно было стать похищение. «Я благодарен за вашу помощь!» Генда поклонился ему, затем повернулся к Додзи и остальным. «Эй, приведите сюда Шибасаки!» Тадзука кивнул и выбежал из комнаты. «Генда-кун!» – окликнул его голос. Это была Арикучи, которую он снова вызвал после ее отбытия. «Я буду здесь все записывать. Для того ты меня и вернул, верно?» «Оставляю это на твое усмотрение!» «Только держи в тайне личность Касахары. Просто скажи, что она обычный член персонала. Хотя личность командующего умалчивать незачем», – произнес Генда, его лицо помрачнело. «Ты получаешь доступ ко всей информации об этом инциденте под мою ответственность. Если будешь писать статью, я хочу, чтобы ты все точно расписала. Истинное уродство закона о развитии СМИ, когда его используют в качестве оправдания для подобного насилия». Закон развития навлёк на себя гнев всей библиотеки, когда подверг Инамина опасности. Как выживший после кошмара в Хино 20-летней давности, он был символом той трагедии. Когда кто-то, поддерживающий закон развития, покусился на Инамины, они освежили память о собственном коллективном кошмаре библиотеки, том, повторение которого они никогда больше не допустили бы. «Пришло время нам сделать какое-нибудь смелое заявление о цензуре. Иначе мы потеряем лицо перед другими еженедельными журналами. Я заручусь поддержкой и разожгу пламя ярости как можно сильнее». Слова Рикучи были грозными, но на лице появилась неожиданно женственная улыбка. Прослушав запись оставленного ей Яку сообщения, Шибасаки широко ухмыльнулась. «Она отлично поработала головой. Но насколько это возможно для этой дурочки?» «Ты поняла послание?» — тревожно спросил Додзи. Шибасаки кивнула. «Трансаль — это место, где мы были пару раз. Обычный ресторанчик в Точикаве. Это не какое-нибудь роскошное заведение, где нужно столик заказывать. И сегодня мы туда не собирались». «Хорошо, офицеры, это Точикава. Командующий Инамина в Точикаве». Полицейские неожиданно оживились и зашевелились после громкого объявления Генды, но Точикава был большим районом. Обыскать его за 2 часа, отведённых преступниками, было совершенно невозможно. Насколько они смогут растянуть следующий звонок? Отдел снабжения приступил к копированию плёнки с микрофильмами, но к моменту обмена они точно не могли закончить. Кто-то неожиданно ткнул его между бровей. Додзи подпрыгнул и отпрянул. Это была Шибасаки. «У вас невероятные морщины на лбу. Не думаю, что вы сможете полностью от них избавиться, даже когда Касахара вернётся». Додзи ответить было нечего, так что он погрузился в мрачное молчание, что заставило Шибасаки задать ещё более сложный вопрос. «Теперь сожалеете о своём решении, сэр?» Это был прямой удар по его виноватой совести. «Если бы я знал, что всё так обернётся...» Дальше он думать об этом отказывался. Он несправедливо добился для неё назначения в охрану Инамины. Если это возмездие за его решение, то у него не было права впадать из-за этого в ступор. «Сожаление о решении не значит, что я могу вернуться назад и изменить его, верно?» — кратко ответил Додзи. «Это мне в вас нравится», — засмеялась Шибасаки, и, как обычно, он не понял, шутила она или говорила серьёзно.